Глава 20. Счет был на имя А.М. Фаррелл, номер комнаты 1208. Войдя в комнату, Том немедленно позвонил Марквенду в Лондон. «Я нашел вашу пропавшую девочку». «Том, я знал, что у тебя получится. Где она?» «В том же отеле, что и я. Валенсия, Карфаген. Мало в отеле через дорогу». «Так они трахаются и живут раздельно, чтобы никто не догадался?» Том решил не отвечать на этот щекотливый вопрос. Он мог опираться только на твердые факты. «Она пользуется новым именем. Раньше она под таким не работала. Фаррелл, инициалы А.М. Можешь проверить кредитку? Она должна была много раз использовать ее в Париже, Ницце и Тунисе». «Конечно. Ты с ней говорил?» «Скажи на милость, а зачем мне с ней разговаривать?» «Ну, слава богу, что с ней все в порядке». Марквенд помолчал, как будто не знал, что сказать. «Гребаные лягушатники», — наконец выговорил он, — «вечно крадут у нас лучших баб. Разумеется, Траскоту и Хеннису будет доложено, что Амелия находится в Тунисе и наслаждается долгим-предолгим грязным уикендом. Почему Мало не может пристроить свой конец у себя дома? Предполагается, что в Париже тысячи красивых девочек». «Ты меня спрашиваешь?» «Так в чем там дело?» Марквинт никак не мог успокоиться. «Что, Мало тоже женат? Мы не можем достать на него никакой информации?» «Трудно сказать. Я видел их только на расстоянии. Они загорали у бассейна». «Загорали у бассейна, могу себе представить». Марквинт едва не захлебнулся от радостного возбуждения. «Он из тех, кто любит работать на публику, как я понял», — продолжил Том, пытаясь удержать разговор в нормальном русле. «Расхаживает по отелю, как Монтгомери Клифт. Не очень похож на горюющего сына, я бы сказал». «Наверное, с Амелией он чувствует себя главным петухом в курятнике. Как они теперь называют женщин, что постарше? Пумы!» Марквенд облегченно рассмеялся, как человек, которого миновала серьезная опасность. «Пумы, Джимми», — подтвердил Том. «Слушай, мне нужно еще кое-что сделать. Получше присмотреться к Мало. Все же нельзя исключать вероятность, что он из ДЖСЕ. Кто его знает, может, Амелия участвует в совместной операции в Тунисе? А заодно трахается с коллегой». Том покачал головой и закатил глаза. «Иди выпей, Джимми, ты это заслужил». Он дал отбой, поставил телефон обратно на письменный стол и снова взял камеру. Том надел ее на плечо, вышел наружу и легко разыскал Сэмми. Таксист сидел за рулем и лениво перелистывал газету. Том постучал в окно. «Хочу вам кое-что показать», — сказал он, залез внутрь и устроился на пассажирском сиденье. Протянув Сэмми камеру, он показал ему, как листать фотографии, и открыл первый снимок Амелии и Мало. «Вот те люди, которые меня интересуют. Женщина живет в Валенсии, мужчина в Рамаде. Вы их видели?» Сэмми покачал головой. Двое других таксистов, стоявших под Вугенвилее, сверлили их оскорбленными взглядами, как девушки на вечеринке, которых никто из парней не пригласил танцевать. «Может быть, они вместе отправятся поужинать», — сказал Том. «Они ушли от бассейна минут 20 назад. Если увидите их, звоните мне. Если вдруг не дозвонитесь, звоните на гостиничный телефон, попросите администратора соединить вас. Мой номер 1313. Если они сядут в другое такси, езжайте за ними. Если сумеете посадить их к себе, то лишний раз не рискуйте. Не надо звонить мне при них. Женщина знает английский, французский и арабский. И все хорошо. Тогда пошлите мне СМС, куда направляетесь». «Конечно». Том показал глазами на таксистов. «А этим, если будут задавать вопросы, скажите, что я ревнивый муж».